Глава 12. Специалист по побегам. Слова эти, конечно, были довольно обыденны, но о драконах надо знать одну очень важную вещь. Они никогда не бывают признательны. Впервые в жизни Беззубик за что-то благодарил Икинга. Вскоре дракончик пришел в себя и, чтобы поквитаться за минутную слабость, цапнул Икинга за ухо. Потом Беззубик впал в экстаз и, три раза облетев вокруг головы хозяина, нырнул Икингу под рубашку и принялся кругами бегать по его груди и спине, пролезая подмышками. Икинг хохотал до слез, поеживаясь от щекотного перестука крошечных лапок. «Эй, Беззубик, хватит!» Взмолился он между приступами хохота. Беззубик вынырнул из-под рубашки, вскарабкался Икингу на голову и, усевшись на макушке, выпятил грудь и трижды прокукарекал. Камикадзе с интересом наблюдала за происходящим. Особенно ее восхитили странные щелчки и присвисты, которые издавал Икинг, разговаривая с Беззубиком по драконьи. «Кажется, я о тебе слышала», — сказала она наконец. «Ты тот самый придурок, который разговаривает с драконами». «Разговаривать с драконами – это не дурость», – обиделся Икинг. «Я заклинаю драконов, а это очень древнее и редкое искусство». «Итак, мы спасли Беззубика», – резюмировал Рыбьенок. «Теперь остается только один вопрос. Кто спасет нас?» «Как это кто? Сами спасемся!» – вскричала Камикадзе и снова вытащила меч. «Спасение или смерть!» – прокричала она с безумным блеском в глазах. «Кстати, я лучший в племени специалист по побегам. Меня похищают уже не в первый раз». «Тоже мне специалист по побегам!» – фыркнул Рыбьенок. «Вы, бойбабы, ужасно самодовольные особы. И кто же тебя похищал прежде?» «Чаще всего викинги из других племен», – ответила Камикадзе, радостно размахивая мечом. «Остолопы, гостеприимцы, мы, бойбабы, вечно с кем-нибудь ссоримся. Уж такие мы сердитые уродились. Ну, от гостеприимцев я удрала без особого труда». «Без труда?» – недоверчиво переспросил Рыбьенок. Гостеприимцы считались крутыми ребятами. «Боюсь, даже тебе будет трудновато убежать из римской крепости», – сказал Икинг, почесывая Беззубика между рожками. Дракончик довольно мурлыкал. «Римские крепости специально строятся так, чтобы в них нельзя было проникнуть, и из них невозможно было выбраться. Видела 4 частокола по периметру? А 4 наблюдательных воздушных шара? А часовых на башнях? Не говоря уже о решетке на окнах и о запертой двери. Вряд ли тебе удастся сбежать». Камикадзе самоуверенно улыбнулась. «Нет таких замков, которые были бы не по зубам специалисту по побегам», – заявила она. «Бой-бабу взаперти не удержишь. Мы изворотливы, как ужи. Еще не построили такую тюрьму». «Но если ты такая великая специалистка, почему же ты до сих пор здесь?» – осведомился Рыбьенок. «Я предлагаю подождать, пока мой отец пришлет военную экспедицию, чтобы спасти нас», – сказал Икинг. «Он же не послал военную экспедицию, чтобы спасти Беззубика», – напомнил ему Рыбьенок. «Да, но я его почти уговорил», – с жаром ответил Икинг. «Мне почти удалось до него достучаться. К тому же я все-таки его сын, а не какой-то там дракон». Беззубик укусил его за ухо. «Он придет, обязательно придет», твердил Икинг. «Я лучше просто посижу здесь и подожду его». С этими словами Икинг уселся на табуретку возле зарешоченного окна, выходящего на море в сторону острова Олух. За окном шел дождь. Тусклая, непрекращающаяся морось, под которой за пару секунд промокаешь до нитки. «Слышите? Он обязательно придет!» И все-таки у Икинга было тревожно на душе. Последний табель сына ужасно разочаровал стоика. Может, отец решит, что из сопляка выйдет наследный принц получше, чем из него, Икинга? Ведь сопляк всегда получает 10 баллов из 10. Может, отец даже рад, что он, Икинг, исчез? Может, отец вообще не придет?